Глава 43. Сцена ревности. «Лёва, неудобно как-то. У тебя и так здесь яблоку негде упасть теперь». Тихо говорит Лена, когда мы заходим домой. «Давай, давай». Стягиваю с нее пальто. «Я тебе на кухне кресло разложу». «Я с утра пораньше уйду, чтобы никого не смущать». «Вместе поедем. А вечером меня дождись, ладно? Я тебя заберу и сам отвезу». Еще раз обнимаю ее покрепче, целуя в скулу. «Прости меня, что оставил тебя одну». Мы перешептываемся, я закрываю дверь в спальню, чтобы не разбудить Аленку с Марьяной. Пою Лену чаем с мамиными пирожками. Рассказываю, как сегодня выхватывал от нее и от Ольги Павловны. «Ты молодец!» — обнимает меня. «Никого не слушай!» — гладит мою руку с кольцом. «Ты все правильно сделал. Я тобой горжусь. Аленка — чудышка! А Марьяна очень красивая. Я вот всегда смотрю на красивых женщин и примеряю то к тебе, то к Женьке. И все недостаточно хороши. А она такая. Она достаточно». «Да, я знаю. Довольно улыбаюсь я. Ложись. 3 часа уже». Обнимаю ее еще раз и сваливаю на 5 минут в душ. Очень хочется нырнуть под теплое одеяло кошки и отлюбить ее сонную. Расслабиться и уснуть, обнимая ее. И дыша ей. Дома. Наконец-то вернулось это волшебное ощущение возвращения домой. Не просто в свою квартиру, а именно домой. Тихо приоткрываю дверь спальни. Ночник горит, экран ноутбука светится. Сидя по-турецки на моем спальнике, Кошкина даже не поворачивается, продолжая работать на ноуте. «Ян, ты чего не спишь?» — шепчу я. Тишина. Мое сердце начинает тревожно и надсадно лупить. Мы хреново расстались. Присаживаюсь к ней сзади, заглядывая в экран. В строке «Снять квартиру посуточно». «Это для Ольги Павловны?» Целую ее в плечо. «Не ищи». У меня ключ есть от первой квартиры, которая под Медведевыми. Поживет пока там. Ведет плечом, отстраняясь от моих губ. Яночка. Не трогай. Квартира не для мамы, Лев. Квартира для нас с Аленкой. Не понял. Перевариваю. Вспыхиваю от тяжелого болезненного ощущения в груди. «Это из-за этого долбанного видео? Дай сюда!» Выдергиваю ноутбук, затаскивая к себе на колени, промахиваясь мимо кнопок в эмоциях, выделяю через горячие клавиши, не глядя все, что лежит на рабочем столе, и отправляю в корзину. Открываю панельку. «Очистить корзину». «Нет!» Дергает ноут на себя. «Дай сюда», — сказал. Дернув обратно, поднимаю его повыше. Выбитое запястье неожиданно простреливает болью, и пальцы отказывают. В потасовке ноут грохается углом о пол, выскальзывая из наших рук. Экран гаснет. «Отлично!» — взрывается она. «Там моя статья!» «Извини». Сглатываю я, падая рядом с ней на спину. В груди горит, в ушах шумит. Веду пальцами вдоль ее позвоночника. Дергается от моих прикосновений. «Кошка, зачем ты так? Я прошу прощения за это видео. Этого ничего больше нет. Просто ничего не значащий эпизод». «Да ладно!» Фыркает она зло. «Она звонит тебе посреди ночи. Ты срываешься, как ошпаренный, забив на все. В ярости припечатывает мне по лицу подушкой, едва успевая выставить предплечье. А потом еще имеешь наглость притащить ее домой? Серьезно? У тебя с башкой совсем беда? О! Мои глаза распахиваются от удивления. Картина маслом. Ян! Губы неконтролируемо растягиваются в шокированной улыбке. Тебе весело? С отвращением смотрит на меня. Ты такая дура иногда! Изображаю я фейспалм. За шею притягиваю к себе, впиваясь губы. Отталкивая, припечатывает по щеке. Мля! Шипением прижимаю ладонь к щеке. Кошка! Лена там на кухне! Мне неинтересно, как ее зовут. Моя Лена! Оскаливается. Айдарова Лена! Уворачиваюсь, перехватывая летящую в лицо ладонь. Ты еще и женат на ней был? В ужасе. Лжец! Я тебе сейчас сам влеплю по лицу, клянусь! Отрезвляющую! А? Внезапно осаживается. Елена Михайловна? Бинго, твою мать! За ней я ездил. Падаю опять на спину. Оу! Падает рядом. Все никак не привыкну к наличию твоих родственников. Смотрим в потолок. За сцену ревности спасибо. Я впечатлился, но незаслуженно. Ты сволочь, Айдаров. Несколько часов позволил мне накручивать себя. Не намеренно, но вообще тебе полезно. Иди к черту! Рассерженно. Кретин. Нет, полезно. Для того, чтобы понять, в каком состоянии находился я, когда мы расстались. И сколько дней ты позволила мне накручивать себя? Понять и простить мне все, что я там наговорил. И понять, что вот эта хрень с... Ты должен слепо доверять мне? В такие моменты нифига не работает. Наотмашь лупит мне ладони по животу. Едва успеваю напрячь пресс. «Да Кошкина!» Шиплю на нее. «Заканчивай побои! По заднице дам сейчас!» Пальцы едва ощутимо прикасаются к моей перебинтованной руке. «Что с рукой?» «Выбил». «Об кого?» «Сразу об кого? Просто выбил!» «Не ври! Что случилось вообще? Почему сестру среди ночи привез?» «Кошка, я так устал, жесть! Сядь на меня сверху! Ну, давай!» Сжимаю ее пальцы. Выдержав минутную паузу, усаживается верхом. «А, кайф! Целуй куда-нибудь!» «Не хочу!» Морщит капризно нос. Сгребаю ее волосы на затылке в кулак, аккуратно укладываю на себя, втыкая губами в шею. «Быстро!» Облизывает шею, впиваясь в кожу. «Ау! Кошкина!» Смеюсь я тихо. «Идиотка! Засос же будет! Рубашка не закроет!» «Два!» Впивает еще раз. По телу мурашки. Бедра рефлекторно дергаются вверх, вколачиваясь в нее. «Пониже еще несколько поставь!» Утекая от горячих атак, шепчу я, направляя ее ниже по телу. Копна ее ароматных волос скользит по моему телу. Сдергиваю с бедер полотенце. Впивается в меня ниже. И еще чуть ниже. И еще. Да, да, да! Вбиваюсь затылком в подушку. Закрываю глаза, растворяясь в ощущениях. На ощупь дотягиваюсь до шнура, выдергивая из розетки ночник. Свет гаснет. И я получаю свой долгожданный омлет по-взрослому. Кошка отлично готовит в постели, с чувством, с кайфом, шалостями. И, наконец-то, я опять единственный обладатель этого эксклюзива. Дурочка Кошкина, кто же ее на другую женщину променяет? Это невозможно.